Глава 13. Усмирить темную материю – это вам не Нарина объездить. Мы выходили из автобуса парами. Чирулина с Эливертом и двумя колясками, словно рассчитанными на пятерых ребятишек. Я под руку со своим Димаром, Эдигер с Алисой, Вархар с Олей, Ламар со Стасей, Шейлана с Гвендом и куча сопровождающих преподов в придачу. Сильнейшие маги энергии жизни. 30 скандров, пара сальфов, 7 леплеров, весь цвет медкорпуса, как мне шепнула на ухо Шейлана. Каждая раса одевалась по-своему. Леплеры блистали и ослепляли в самом прямом смысле этого слова. Сальфы-врачи прикидывались скандрами, почти не выделялись на фоне варваров в их традиционных неярких футболках и брюках на размер больше, чем требуется. Элигар встречал нас у дверей автобуса. Делегация выстроилась перед ним в шеренгу, а мы, знаменитый клан Мастгури, просто столпились неподалеку от родственника. Как же приятно встречать родственников! Жаль, только повод не слишком радушный. Надо бы срочно помогать пострадавшим. С темной материей мы справляемся или расправляемся. Не знаю уж, как правильней. Планомерно нейтрализуем. Сейчас вы можете ее не бояться. Материя ослаблена, почти истощена. Энергию высасывает очень вяло. Мощные маги энергии жизни ее воздействие практически не почувствуют. Но все-таки будьте настороже. Здесь, на территории спецфака Академии, нам тревожиться уже не о чем. Но снаружи внимательно к себе прислушивайтесь. Голос очередного знаменитого Мастгури словно раздавался из глубокого колодца. Мощная грудь его вздымалась мехами. Элигар действительно радовался встрече. «Ладно, после завтрака вас проинструктирую. Ну а пока с прибытием в Академию. Безумно счастлив увидеть родственников. И новые светлые головы особенно. Ну и остальные части тела у девушек не подкачали, что сразу заметно. Не зря наши ребятки таких выбрали. У Мастгури глаз алмаз, не взгляд, а клинок. Махом прожигает дыру в прогульщике и женщину оценивает за считанные секунды. Сопротивление противника ослабляет до боя, легко побеждая лишь психологической атакой. В общем, еще раз от души приветствую. В этот момент, неведомо откуда, в нашу сторону прилетел автобус. Он реял по воздуху, помахивая дверцами, поплевывая дымом и постреливая металлом. Я собиралась распластаться на брусчатке, чтобы спастись от очередного катаклизма. Но родственники даже не думали пугаться, тем более падать зачем-то навзничь. Вархар выбросил вверх руку, и я впервые оценила его магию. Из ладони скандра выстрелил свет, раскрылся цветком, превратился в конус, поймал автобус и отправил подальше. Так и на чем же я остановился? Отразив водяное облако величиной с человека, невозмутимо продолжил Элигар. «Ты собирался поселить нас в общежитие, распорядиться, чтобы студенты не занимались ерундой, а лучше занесли наши вещи в здание, покормить в столовой и отправить на задание. Надеюсь, медицинские автобусы готовы? Оснащены по последнему слову техники и магии?» – спросил Эливерт привычным тоном. Словно генерал приказывал солдатам. Кажется, иначе он просто не разговаривал. Даже с ректором чужой академии. «Так точно!» – почти отрапортовал Элигар и усмехнулся собственной реакции. «За мной поселю, покормлю, инструктирую. Автобусы готовы, ждут уже сутки. Несколько ступенек каменной лестницы, и мы в привычном холле общежития. Мастгури строили академии похожими, будто использовали общие лекала. Высокие потолки, просторные коридоры, двери, будто рассчитанные на титанов, и весом, и высотой, и монументальностью. Рассыпанные по потолку черепа плафоны. Я уже знала, что они не настоящие, как, впрочем, и плафоны в виде костей, дыры в которых закрыты пластиком. Уверена, сняв все светильники разом, можно собрать несколько скелетов, разве что пары косточек не хватит. Естественно, на костях висели таблички, не менее фееричные, чем в нашей академии. «Кто к нам с магией придет, от Мастгури и погибнет. Оставляйте тренировочный пыл за пределами здания, иначе оставите здесь части тела. Эти кости – убедительное тому доказательство». Они не умели сдерживать способностей, зато теперь отлично сдерживают лампочки. «У нас подсмотрели», – хмыкнула Шейлана, тыкая пальцем в потолочные светильники. «Надо же брать у соседей лучшее. Худшее обычно само привязывается», – подтвердил подозрение Элигар, не оборачиваясь. «Мы поднялись по такой лестнице, что вся делегация уместилась на ступеньках. Холл второго этажа соответствовал нашим ожиданиям после первого. Теперь Элигар тыкал в двери и в одного из членов делегации. Толпа медленно, но верно рассасывалась. Примерно ближе к последней трети коридора остался только клан Мастгури. Нас с Димаром поселили третьими, между квартирами Ламара и Эйдигера. Напротив разместились Вархар с женой, Чарулина с Эливертом и Шейлана с Гвендом. Посмотрите комнаты и сразу выходите. Жду возле корпуса и провожу в столовую, сказал Элигар и так быстро ушел по коридору, что я только рот открыла от удивления. Никак не ожидала, что такой верзила движется настолько стремительно и бесшумно. Впрочем, скандры и не на такое заточены. Комнаты в общежитии походили на наши, лишь за одним незначительным исключением. Абсолютно всю мебель, естественно, бронзированную, намертво вмонтировали в пол и стены. «Эпичненько!» прокомментировал Димар открытие. «В прошлый наш приезд мебель скакала, летала и прыгала от энергии учащихся. Местные молодцы, неплохо придумали. Теперь мебель даже мне не вырвать». Скандр подошел к огромному столу размером с три моих прежних, зеленских, и дернул за столешницу, проверяя крепление. Стол возмутился жалобным дребезжанием, немного погнулся, но не поднялся. Димар показал мне большой палец и направил к двери, навстречу с Элигаром. Делегация быстро собралась у корпуса, и ректор проводил нас до самой столовой. «Кушать подано, хулиганам поддано. Ничтожные враги давно уничтожены», — гласила записка на десятиметровой двери. Внутри, как обычно, упоительно пахло. Мы позавтракали в большой компании. Повара принесли гигантский стол, за которым уместился весь клан Мастгури. Остальная делегация устроилась за соседними. Детишек Вархара и Ламара оставили с какими-то няньками местной академии. Мне представлялись великаны-бруталы, способные остановить даже стадо мамонтов. Думаю, другим с ребятишками не справиться. Мужчины принесли нам подносы с кушаньями. Слася, как всегда, поражала аппетитом. Мужья заботливо ухаживали за женами и подъедали тушку за тушкой, прикуску с незаменимыми ножками бургуза. Скандры травили походные байки, рассказывали анекдоты из жизни академий, делились опытом преподавания. В каждом вузе своя специфика. Оля поведала, как быстро заканчиваются у студентов ее родной академии металлические калькуляторы размером с альбом, методички, скамейки и умные мысли. Последние мгновенно заменяют хулиганские. Гвент вспомнил несколько историй из Академии внушателей и аннигиляторов. «Входим мы в аудиторию, а студенты замерли, как будто все превратились в статуи. Но это лишь половина потока. Вторая носится, гогочет и пританцовывает, как будто уже из ламаровой пытошной. Радуются, как дети, что уцелели и даже избежали удара электротоком. Уж навнушали друг другу, так навнушали. Это лечится легко и просто. Никакого снятия внушения не требуется. Вошел в аудиторию, гаркнул по-свойски и пообещал, что те, кто не очнется, будут тренироваться с преподами по военке, нашими известными на всей академии. Вставил свое слово веселый Ламар. «Да ладно тебе! Ребята ж молодые, можно сказать, только жить начинают. Может, не стоит так сразу и жестоко?» – возразил Гвент будущему родственнику. «Жестоко вовсе не лечить электротоком. Жестоко – это принимать у потока физику, которой не знают толка студенты настолько, что преподы в шоке». Стишок Ламара Гвенду понравился. Он усмехнулся и покачал головой. Дескать, варвара и внушение не исправит. Тем более скандры ему не подвержены. Время мы провели приятно и весело. Словно и не на поле боя приехали лечить пострадавших от темной материи, а прибыли к родным на семейные посиделки. Когда все поели, немного успокоились. Элигар принялся нас инструктировать. Если полотнище темной материи начинает вести себя слишком необычно, например, уплотняться, собираться над вами, лучше отправляйтесь в другое место. А там мы немного еще поработаем, и только потом вернетесь к раненым. Внимательно следите за своим состоянием. Если вдруг почувствуете слабость, сонливость и вялость во всем теле, немедленно уходите с этого места. Укажите его, займемся незамедлительно. Не оставайтесь на поле в одиночку. Работайте только сплоченной командой. Старайтесь следить за видом напарников. Если они покажутся бледными, появятся большие синяки под глазами, срочно бегите на другой участок. Ну что ж, удачи! Автобусы снаружи. Автобусы и правда ждали у столовой. Чуть меньше нашего, но гораздо внушительней. Впрочем, как и все в местной академии. Дверцы толщиной не меньше ладони. По 4 стекла на окнах. Думаю, варвары упорные. Пока мы рассаживались в просторных салонах, кресла располагались по стенам транспорта. В центре стояли кушетки для раненых. Скандры небрежно отмахивались от ударов. Отбили с десяток шаровых молний одно гигантское летающее дерево, больше похожее на странный небоскреб, сметенный ураганом студенческих способностей. Коты здесь в воздухе не летали, не падали, отсиживались на чердаках и громко мяукали, будто хвастались удачно выбранным укрытием, залогом выживания на спецфаке. Насекомые не кружили даже на высоте полета самолета-истребителя последней модели, не рисковали усиками-крылышками. Откуда-то стрекотали и даже жужжали, но на глаза никому не показывались. Так же поступали и здешние птицы. Арии, достойные оперы, сопровождали наше путешествие. Но пернатых я нигде не заметила. Ни на деревьях, ни на крышах, ни уж тем более в открытом небе, где можно познакомиться с множеством, но очень недружелюбных предметов. С камнями, молниями, остатками транспорта, железками и даже самими студентами. Я несколько раз наблюдала картину. Аннигиляторы внезапно что-то создавали прямо под ногами или телами товарищей. Затем испаряли, и ребята падали. Вначале по традиции махали руками, будто проверяли, летная ли погода, а после устремлялись к фиолетовой брусчатке. Здесь их ловили магнетики и солнечники, редкие маги, что управляли светом, и обязательно за секунду до встречи лица учащегося с камнями дорожек. Всего в вузе было как-то слишком. Впрочем, наверное, каждому по способностям. На поле, накрытое темной материей, мы выехали быстро и принялись работать. Погружали раненых на огромные носилки, попутно оказывая им первую помощь. Вливали лекарства, энергию жизни, штопали раны и лечили ушибы от падений. Вправляли переломы от неудачных обмороков. Работа кипела слаженно и спокойно. Темная материя пока не атаковала. Некоторые раненые очнулись в автобусе, другие все еще лежали без сознания. Но судя по их внешнему виду и тому, что сообщали Ламар с Эдигером, они у нас первыми обходили пострадавших. Спасенным становилось намного лучше. Когда автобусы переполнялись ранеными, мы возвращались на территорию спецфака. Носилки разгружали местные медики, а мы отправлялись обратно на перекрестье. Одновременно меня учили анатомии, наглядно показывали, как и что делать. Наверное, такую школу и проходят студенты-медики, работая на скорой. Только меня еще учили врачевать загадочной и удивительной энергией жизни, попутно испаряя что-нибудь ненужное. К примеру, поврежденные ткани пациента, отращивая новые, целые и здоровые. Так пролетели полторы недели. Сутками мы трудились без продыху. Какие там лекции, лабораторные, практики? Никого из наших в преподавании не задействовали. К вечеру, когда над спецфаком сгущались привычные сиреневые сумерки, мы еле добирались до своих комнат, чтобы упасть на постель и отключиться. И я опять оценила Димара. Такого мужчину не найти в Зелендии, увы. Так заботиться может лишь Скандер. Он раздевал меня, мыл, укладывал, приносил в постель ужины и завтраки. Я совершенно ничего не делала, только помогала пострадавшим и раненым и наслаждалась ухаживаниями варвара. Вначале казалось, что травмированных море, нет, просто океан безжизненных тел, их даже за год с перекрестья не вывести, не говоря уже об оказании первой помощи, всем до единого, пострадавшим и раненым. Но с каждым днем их становилось все меньше, и ровно через 10 дней мы погрузили последнего в автобус, вернулись в спецфак усталыми и довольными. Даже раньше в постель улеглись, собирались передохнуть сутки или двое и отправиться назад, в родную академию. Ну как же без ДТП в командировке со скандрами? Разве без этого на перекрестьях обходится? Местная фортуна мастерица на сюрпризы. Какая там Рамита? Какие там писательницы, что рассказывают о невероятных позах в постели, которые даже скандрам выполнить не под силу без срочного вливания энергии жизни, способностей гимнаста и забористых ругательств. Но я все равно ни за что не променяла бы головокружительные приключения на перекрестьях на прежнюю жизнь в спокойной Зелендии. Мы с Димаром как раз заканчивали завтракать вместе с неугомонным остальным семейством. Они ввалились к нам ранним утром с припасами, анекдотами, рассказами о малышах и о том, как они довели местных нянек до нервного тика и шокового ика. Чего я, собственно, и ожидала. Безумное сочетание генов зейлендок, тем более с уникальными магическими дарованиями, с наследственностью могучих воинственных скандров, не могло не создать невероятных детишек. Оказывается, росли они вполне нормально. Выяснилось, что здесь, почти как у Пушкина в знаменитой сказке про царевну-лебедя, сел в бочонок младенец, отправился в плавание, а к берегу причалил взрослым мужчиной. Конечно же, скандры по часам не росли, но взрослого возраста достигали быстро. Лет в 10 уже выглядели как 16-летние, к 12 взрослыми зрелыми мужчинами. Вначале мне казалось это странноватым. Жили-то перекрестные варвары долго, не знаю наверняка, сколько именно, но точно веками. Возможно, тысячелетиями. Потом до меня постепенно дошло. Условия жизни у варваров соответствующие. Нашествия, войны, приезды родственников, которые ничуть не отличались от нашествий. Быстрое взросление выглядело разумным. Я бы даже сказала, инстинктом самосохранения. И вот, когда я окончательно заслушалась тем, как чудили маленькие скандры, в окно донеслись дикие вопли. За полторы недели жизни на спецфаке я привыкла к тому, что буйные учащиеся каждый день испытывали городок на прочность. Молнии размером со слоновьи головы, НЛО в виде деревьев, транспорта, булыжников и даже самих учащихся воспринимались как обыденность. Дождь или снег в моей Зеландии. Здание все успешно выдерживало. Деревья горели, но быстро восстанавливались. Орды пленников, зальсов, крипсов и ярлинов, что выделывали за окнами дикие штуки, меня удивлять давно перестали. Даже когда команда краснокожих гигантов под руководством невысокого сальфа, сверкнувшего на солнце пестрого леплера, разудалого мрагула, задумчивого Таллина, принимались прыгать с помпонами по дворику, выбрасывать ноги под стать гимнастам и скандировать речевки из фильмов про черлидеров. Даже тогда я от дел не отрывалась. Подумаешь, очередная тренировка внушателей. Только «Лебединое озеро» в исполнении крипсов, одетых в сарафаны, все-таки произвело небольшое впечатление. Даже на Сласю она тут же крикнула: «Это же нужно исполнять в пачках!» Не знаю чего, но точно помню. Пачки должны быть. Может, учебников? Однажды ярлины влезли на дерево, держа в зубах по банану каждый. Уселись на ветки, чинно приосанились, дружно перехватили бананы в руки и заголосили: «Я вчера сказал привет. Побудь со мной, моя звезда. И тут пришел к тебе атлет, не помню дальше ни черта». В общем, я мало чему здесь удивлялась, но сегодня даже приоткрыла рот и несколько минут его не закрывала. Просто забыла, что нужно дышать, жевать и даже глотать временами. По двору метались огромные животные, величиной примерно с доисторического мамонта, похожие на гибрид тигра с носорогом. Да-да, вот такую дикую помесь. Кошачьи мягкие когтистые лапы, гибкое тело, длинный хвост странно сочетались с рогом и панцирем, что покрывал все тело животных. Опять они Нарином Нетона внушали. Приманили сюда из соседнего мира и напугали бедолаг до чертиков. «Боюсь, нам придется тоже вмешиваться», — возмутился до этого молчаливый Гвент. Он тоже заслушался байками о младенцах, а может, прикидывал, сколько усилий и нервов придется самому потратить, когда обзаведется сыном или дочкой. Шейлана на это не раз намекала. Животные метались по территории академии, сталкивались друг с другом, со студентами, со зданиями, врезались в деревья, снося те под корень. Да... Силище у зверей невероятное. Возможно, местные и правда не справятся. Эйлигер командовал преподами-внушателями. Те тщетно пытались образумить животных, но Нарины явно ничего не чувствовали. А что тут почувствуешь после сотни ударов по лбу и затылку тяжелыми предметами? Если звери не врезались в препятствия, то обязательно задевали их рогами, и в воздух привычно взмывали автобусы, булыжники, деревья, да все, что ни попадя. Кажется, местные вещи опровергали фразу о том, что рожденные ползать, а также ездить и расти из земли, не могут летать без крыльев и пропеллера. Тут все возможно, ничего не запрещается. Даже Эйлигерам. Какая там физика? Какое притяжение, импульс, гравитация? Когда есть немеренная энергия учащихся, способная опровергнуть любую физику, причем не только на контрольных и экзаменах, даже возле корпусов в академии, наглядно, чтобы все увидели воочию, что даже из физики есть исключения. Правда, их могут исключить из спецфака, но это уже к делу совершенно не относится. Гвент решительно встал из-за стола и первым отправился к двери из квартиры. Шейлана заторопилась вслед за любимым. «Пока он внушает, послежу за Наринами. Не хочется искать жениха на крыше или в ветвях высокого дерева. Он же не ярлин, так лазить не обучен». Небрежно бросила через плечо Скандрина. Димар посмотрел на меня требовательно. Вархар на Олю, Эдигер на Алису. Но прежде чем мужчины произнесли хоть слово, загипнотизировали в привычной манере, мы с Олей встали почти одновременно и заявили чуть ли не в голос: «Алиса останется, она беременная, а мы с вами, даже не возражайте». Вархар и Димар обменялись взглядами и снова уставились на нас. Так смотрят на своих детей дрессировщики, когда те наследуют фамильное призвание и собираются в клетку с тиграми. «Ну и как вы намерены их обезвреживать?» — с вызовом спросил Вархар у Оли. Она подбоченилась, сделала мне знак, и мы дружно ткнули пальцами варваров прямо в ребра фирменным приемом зелендок. Скандры притворно надулись, обиделись, и Димар присоединился к вопросу собрата. «Так вы скажите, раз такие умные, маленькие женщины и большие нарины, как вы планируете с ними справиться?» Ольга выкатила грудь колесом, я последовала ее примеру. «Да легко. Я магнитная Малитани. Так крипсы прозвали в драке», — пояснила соратница в мою сторону. «Магнитным полем воздействую на мозги, наринов и всех, кто мне помешает. Собью внушение и дезориентирую. Кстати, к вам это тоже относится. А я иссушу им все, что положено», — добавила я, постукивая ногой об пол. «А что не лежит, а половиню». Димар хотел возразить обеим. Вархар собирался к нему присоединиться. Но тут из окна донесся звук, который Ламар узнал самым первым. «Юху! Давай, веселей, залетный!» Слася запрыгивала на спины наринов, как лихая наездница-акробатка в цирке. Зря отказалась от роли дрессировщицы. Думаю, представление получилось бы незабываемым. Для всех причем. Зрителей, Сласи и, конечно же, ошарашенных ею животных. Нарины под мрагулкой вначале брыкались, дергались, метались, но затем успокаивались. Видимо, понимали, если не одумаются, Сласи никогда уже с них не слезет. Пока мужчины ошарашенно наблюдали за прыжками мрагулки с нарина на нарина, мы с Олей переглянулись, кивнули друг другу и рванули наружу, в самое пекло. Вначале я немного пожалела о своем решении. Когда вокруг носятся сотни животных весом земного слона или мамонта, вооруженные паникой и рогом, покрытых испариной ужаса и панцирем, любой захочется обратно в здание. Я замерла, а один из наринов свернул и направился прямо навстречу. Ужас поселился в желудке холодом. От слабости ноги одеревенели совершенно. Сердце забилось где-то под горлом. Дыхание, кажется, оборвалось со свистом. Но в эту минуту мощная пятерня схватила меня и оттащила в сторону. «Женщина-физик, ну что бы ты делала, если б я из окна не выпрыгнул, а Вархар не опустил нас на световой подушке?» — еле дыша, возмущался Димар. Я отмахнулась и резко сконцентрировалась. Почему-то присутствие моего варвара, его близость, забота, тепло и ласка разом придали сил и уверенности. С Димаром я чувствовала себя неуязвимой. Отскочила от одного из наринов, тот несся мимо с рогом наперевес, проскользнула прямо перед другим животным, услышав в спину вопль Димара. На «стой» я уже совсем не отреагировала. Сосредоточилась, направила энергию иссушения, и рога у некоторых ближайших наринов исчезли, словно их раньше и не было. Животные замерли на месте, как вкопанные. Некоторых снесли другие нарины, но от удивления не избавили. Оля и правда занималась внушением вместе с Гвендом и бравой медсестрой Шейланой. Скандрина ловко вкалывала снотворное наринам, что проносились мимо. Разила почище, чем земные амазонки несущихся скакунов вражеской армии. Гвент и Оля вынуждали зверей притормаживать. Животные останавливались, дезориентированные. Я присоединилась к действию внушателей. тоже внушала, только по-своему. Исчезнувшие рога, пластинки панциря заставляли наринов мгновенно останавливаться. Под плотными роговыми пластинами и наростами обнаружилась нежная кожа с ворсинками. Слася продолжала кататься на животных. Скандры, местные варвары и неварвары, набрасывали на зверей металлические сети и уводили за стену спецфака. Я забыла об эмоциях, страхах и желаниях. Жила лишь одним мигом – иссушением. Уворачивалась от рогов, проскакивала перед наринами, отпрыгивала от нескольких животных сразу, шарахалась в сторону, проскальзывала под лапами и чувствовала себя невероятно сильной, гибкой, почти неуязвимой, как скандрина. Все то же самое проделывали Оля, Шейлана и другие женщины-варваров. Алиса кричала в окно, подбадривала и, кажется, помогала магнитным полем. Я посмотрела наверх, зазевалась и ощутила быстрое движение. Справа и слева неслись два нарина. Сзади обнаружилось гигантское дерево. Впереди близкая стена. Я замерла, совершенно опешила. Даже испугаться толком не получалось. Я просто смотрела на животных и не верила, что вот сейчас меня расплющат, размажут в смятку и промчатся, как по коврику. Вся жизнь в этот момент промелькнула перед взором. Внезапно мощная рука схватила и подняла высоко над землей. Я очутилась верхом на нарине, позади Сласи и впереди Димара. Скандер прижал так, что ребра заныли, и произнес, никого не смущаясь: «Если после этого ты за меня не выйдешь, я буду считать зелендок неблагодарными и объявлю об этом на все академии. Окажешь землячкам медвежью услугу?» Я расслабилась в объятиях своего варвара и прошептала: «Конечно же, выйду. Я еще вчера собиралась согласиться. Просто уснула немного раньше». Димар усмехнулся моей шутке, погладил по спине, помассировал плечи и произнес почти наставительно: «Больше не рискуй так, женщина-физик. Я, конечно, всегда за тобой присматриваю, но никогда ты так быстро убегаешь». Раз и улизнула от бедного варвара. «А ты не зевай рядом с зелентками. Они выскальзывают почти как мыло, если намочить его в ванне хорошенько. А потом разыскивай хитрый кусочек в мутной воде, ничего не видя», — посоветовал Вархар, ведя трех наринов на металлических поводках с ошейниками. Территория академии быстро освобождалась. Студенты выглядывали из дверей и окон, дружно аплодировали нам и преподам. Эйлигар появился из соседнего корпуса. «Ребята, вы просто мастера усмирения темной материи, буйных наринов и зелендок, хотя они не согласятся. Тут главное вовремя спасать, любить, жилетку подставлять и плечо для женщины», — сообщил он мужчинам и быстро удалился. Ректора провожали басистые поддакивания и наши с Олей огненные взгляды. Как его спина не загорелась, не знаю. Наверное, мы все-таки еще помнили, что такое гуманизм, и применяли на практике старые знания прежней родины.